вздохнул я и присел на камень. «Ага», — кивнул Плагус и тоже присел на первый попавшийся отломанный кусок стены. «Проблема в том, что я тоже тяну время». «А чего так? Боишься меня?» «Нет», — вздохнул иномирец. «Просто я уже отправил послание учителю, и теперь жду, когда он скажет, как с тобой поступить». «А, ну давай подождем. Не буду же я его поторапливать. Вообще никаких проблем, можешь не переживать». Впрочем, долго ждать не пришлось. Спустя всего пару минут из бункера вышли 8 довольно странных ребят. Странные они как минимум потому, что у каждого из головы торчала копна тонких шевелящихся жгутиков, длиной примерно по паре метров. «Учитель послал нас, чтобы вы могли передавать послание», — проговорил один из них безжизненным голосом. «Он сказал, что его деловые партнеры не должны пострадать. Убей всех, кто напал на них». «Отлично», — усмехнулся маг. «Передай учителю, что все будет сделано, и он может ни о чем не переживать». «Передать быстро или медленно?» — уточнил человек со жгутиками. «Конечно, быстро», — возмутился иномирец. «Вы уверены, что хотите именно быстрое послание? Может, я просто сбегаю через портал?» «Уверен. Передавай информацию прямо сейчас». «Как прикажете, господин», — вздохнул человек со жгутиками, после чего прикрыл глаза. Его жгутики зашевелились и стали мерцать красноватым светом, после чего он снова открыл глаза. «Послание передано», — проговорил странный человек, а спустя пару секунд упал замертво. «Эй!» — от увиденного я аж с камня подскочил. «Это что было?» «В вашем мире это называется радиосвязь», — развел он руками. «Учитель вдохновился вашими передатчиками и создал нечто похожее. Так что эти создания могут передавать сообщения между собой. Правда, живут они после этого не дольше 20 секунд. Впрочем, этого достаточно для одного сообщения». «Что за рации такие одноразовые?» «Нет, передавать сообщения между мирами — это удобно, но я бы все равно так не тратился на их месте». «И стоило ради такого убивать ценный передатчик?» «Их жизни не стоят ничего», — пожал плечами Плагус. «Их много, и делаются они достаточно легко». «Братва, а хотите не умирать?» — обратился к передатчикам. «У вас есть на это шанс. Просто подойдите ко мне, и я помогу». «Что жалкий человек, который совсем скоро умрет, может знать о нашей жизни?» Они посмотрели на меня с нескрываемым презрением. «Прими свою смерть с честью, божество». «А, понял. Предложение снимается. Не нужны мне существа с настолько промытыми мозгами». «Так что, ты уже начнешь меня убивать? Или дальше будем сидеть?» «Начну», — пожал он плечами. «Ну так давай. Почему не начинаешь?» «Интересно посмотреть, что ты еще предпримешь. Не люблю убивать быстро», — оскалился он. «А ничего я не предприму», — честно признался ему. «Помнишь, я ведь тоже тяну время и жду сильного противника». «И как? Дождался?» — гордо расправил плечи Плагус. «Нет», — грустно вздохнул я. «Ну ладно, раз не хочешь начинать, давай тебе кое-что покажу. Эй, приемник! Передай учителю, что Плагус назвал его старым ослом». «Ха, хорошая попытка», — рассмеялся Плагус. «Если ты еще не понял, они...» В этот момент жгутики на голове одного из передатчиков засветились, а спустя несколько секунд он упал замертво. «А?» — не понял маг и посмотрел на меня. «Ты чего сделал? Они не должны тебя слушаться». «Не знаю», — пожал я плечами. «Наверное, как-то совпало. Давай еще попробую. Передатчик, скажи учителю, что ты видел, как Плагус плюнул ему в тарелку с супом и вообще что-то замышляет против него, хочет организовать убийство». «Слушаюсь», — поклонился тот и, сверкнув жгутиками, отправился в мир иной. «Что ты творишь?» — взревел иномирец и стал отправлять в меня воздушные лезвия, тогда как я без труда отбивал их одно за другим и в это время обращался уже к следующему жгутику. «Эй, а ты скажи, у тебя есть связь только с учителем? Или еще с кем-то?» Ответом мне была тишина. «Ага, понятно». Впрочем, мне не нужны никакие слова или внешние проявления от них. И так видно, энергетика все выдает. «А есть контакты с союзниками?» «Ага, есть». «Жгутики, приказываю вам уйти отсюда срочно! Это приказ!» — проревел Плагус, продолжая атаковать меня своей магией. «Да, сейчас уйдут, не переживай», — отмахнулся я от очередного вихря. «Но перед этим свяжитесь с теми, кого боится ваш господин, и передайте, что он объявляет им войну». «Что ты наделал, урод?» — взвыл маг и схватился за голову. «Кому ты отправил сообщение?» «Не знаю, если честно», — пожал я плечами. «Но, наверное, кому-то сильному». «Учитель меня убьет», — проскулил Плагус. «Я слишком затянул это дело. Но ничего, ты все равно умрешь». Он скинул руки, глаза его сверкнули белым светом, а над ним стал формироваться магический круг. Я сразу почувствовал, как начал меняться воздух. Весьма интересно посмотреть, что он делает. Из окон многочисленных зданий стали вываливаться бандиты. Они хватались за горло, плевались кровью. Кожа их мгновенно покрывалась волдырями. Из ушей и глаз лилась кровь. Все вокруг наполнилось истошными воплями боли, тогда как оставшиеся жгутики стояли неподвижно и не обращали на это никакого внимания. «Почему ты не корчишься в агонии?» — удивился Плагус, когда спустя несколько минут его стараний я все еще продолжал сидеть на камне. «А должен?» «Я вложил в воздух 72 смертельные болезни!» — возмутился он. «Ты уже должен был сдохнуть!» «Так вложи больше!» — пожал я плечами. «Или не можешь?» «Могу. 200 смертельных болезней!» — взревел он. И в этот момент из воздуха выпал демон, начав корчиться вместе со всеми остальными. «А этот здесь откуда?» «Впрочем, ладно. Всякое случается». Из-под земли начали выползать черви, листва на деревьях пожухла, с неба стали падать птицы. А я все сидел и не понимал, какой вообще смысл атаковать болезнями лекаря. «Теперь все, да? Больше болезней выдавить не можешь?» — уточнил я. «Да, и тебе не поможет никакая защита!» — расхохотался он. «Ага». Я тяжело вздохнул и, поднявшись с камня, спокойно направился к магу. «Смотри, что могу!» Вдохнул зараженный воздух полной грудью и прикрыл глаза. «О да, запах прямо как в лечебнице великого бедствия после катаклизма в моем мире». Там тоже было примерно столько смертельных болезней. «Ты уверен, что это все?» — снова уточнил у него, подойдя почти вплотную. «Но почему ты все еще жив?» «Может, поэтому?» Активировал свою ауру, и мощнейший столб искрящейся целительской энергии ударил в небо. «Меня не убивают болезни, Плагус. Это я их убиваю. И если ты переносчик, инкубатор, хранилище или просто неуправляемый сундук с болезнями, то можешь считать, что я — лекарство от всего этого». Схватил его за шею и немного приподнял. «И прямо сейчас я займусь твоим исцелением». В его тело ударил мощный поток энергии, отчего тот забился в конвульсиях. Изо рта, глаз и носа потекла черная, красная, фиолетовая липкая жижа, и он все так же продолжал корчиться в судорогах. «Весело, правда?» — усмехнулся я и посмотрел на замерзших жгутиков. «Передай господину, что ученик срочно вызывает его сюда. Ставит на кон свою жизнь и говорит, что учителя предали. Потому он срочно должен прибыть. Дело чрезвычайной важности». Жгутик сверкнул и упал замертво. А я присел рядом с Плагусом, продолжая улыбаться. А ведь интересный способ передачи придумал этот его учитель. Без минусов. Он параноик и потому сделал их полностью покорными. Лишь он сам и горстка его доверенных учеников могут пересылать сообщения. Но сами они не могут принимать никаких решений. Это просто куклы, перепрошитые с помощью сильной менталистики. И все их мысли принадлежат лишь учителю. Да, интересно взглянуть ему в глаза, и думаю, он появится совсем скоро, ведь портал расположен где-то на этой базе, скорее всего, под землей. Жгутики очень помогли с этим. А всего-навсего надо было подключиться через одного из них к пункту магического управления и внести незначительные правки. Это было даже слишком легко, но теперь они подчиняются мне ровно так же, как и самому учителю. Старик носился вокруг своего нового творения и вносил последние штрихи. У него получился огромный кентавр с четырьмя руками, и потому старику Медиусу постоянно приходилось пользоваться складной лесенкой. Но это его ни капли не беспокоило. Наоборот, старик будто бы забыл про все на свете. Он делал разрезы в прочной шкуре монстра, закладывал прямо в мышцы специальные кристаллы, иногда хватал немалых размеров шприц со светящейся зеленой жидкостью внутри и вкалывал свое творение, щедро вливая под кожу магический раствор. «Великолепный образец!» — воскликнул Медиус. «Прекрасный! Ты сильнее самой сильной моей работы! Как жаль, что мне не дали насладиться работой! Один раз все-таки отвлекли! Но у ученика есть такое право, и партнеры крайне важны, ведь они поставляют мне превосходный материал для опытов!» Ответом была тишина. Монстр как стоял, глядя перед собой, так и продолжил стоять. «Назову тебя Кентавро! Улыбнись же, мое творение!» — воскликнул старик. А тот действительно улыбнулся, оскалив свою клыкастую пасть. Медиус спустился со стремянки и выхватил со стола меч, после чего вогнал его прямо в грудь кентавру. Некоторое время он подождал, немного подвигал мечом в стороны, чтобы разворошить рану, и только после этого высвободил оружие. Но страшная рана затянулась буквально через несколько секунд, отчего старик снова пришел в восторг. «Какая регенерация! Сердце бьется даже тогда, когда в нем клинок! Эх, ладно, я молодец, я гений, и теперь пора отдохнуть». На этом он отбросил меч в сторону и пошел в свои покои. Но там, прямо у двери, собралась целая очередь из жгутиков. «Господин», — поклонился первый из них, — «для вас сообщение. Принимать?» «Принимай», — вздохнул старик. «Архимаг Теодоус Винфейм принимает ваше объявление войны и сообщает, что уничтожит вас», — поклонился жгутик, а спустя пару секунд умер. «Почему? Что случилось?» — воскликнул Медиус, но спрашивать уже было не у кого. «Господин, второе сообщение», — подошел следующий в очереди. «Миледи Араметта Газев оскорблена вашим сообщением и говорит, что вы поплатитесь за слова о ее сыне». Умер второй жгутик. «Какие слова? Что вы несете, безмозглые?» — взревел старик. А ведь он действительно могущественный маг и при этом заметно занервничал от таких новостей. Все-таки только что с ним связались сильнейшие фигуры в этом регионе, тогда как он даже не может понять, что произошло. Да, он силен, но с этими людьми не просто так всегда вел себя учтиво и вежливо. «Король Теодон разочарован у вас и сообщает, что все ваши предприятия конфискованы короной. Вы теперь вне закона», — проговорил третий жгутик и упал поверх двух уже отработанных. «Что? Нет! Мои магазины! Мои фермы!» — схватился за голову Медиус. «Можно я тоже скажу?» — подошел четвертый жгутик. «Передаю дословно. Учитель, это предательство. Срочно явитесь ко мне. Наши враги в союзе. Вы должны как можно скорее прибыть сюда». «Учитель, вы старый осел!» — добавил последний жгутик. «Это было сообщение от Плагуса». «Вот видишь, хороший ведь мальчик, а говорил, что ничего не скажешь», — похвалил я ползающего по земле иномирца. «Прекрати! Прошу!» — взвыл он. «Ну почему вы все такие слабые и трусливые?» — недовольно проговорил я. «Вы так любите убивать других, особенно невиновных. Но как только вам самим делают больно, так сразу ползаете и рыдаете. Это ли не лицемерие?» «Прекрати! Хватит лечить! Оставь меня! Не выжигай мой дар!» «Это не дар», — помотал я головой. «Ты просто чумная бочка, и дар твой искусственный, который напитывается кристаллами с болезнями. А что будет, когда израсходуешь свой запас? Ты не силен, Плагус. Ты просто кукла». «Но зачем ты позвал учителя?» «А как иначе?» — развел я руками. «Я когда узнал, что вот эти дебилы», — указал на дымящийся бункер, откуда выводят пленных, «продали твоему учителю более 15 тысяч людей. Пожалуй, ему придется вернуть всех. «Глупец!» — прошипел иномирец. «Ты даже не представляешь, с кем связался!» «Как же часто я слышу эти слова!» — вздохнул я. «Но почему они всегда идут сразу перед «простите, извините, пощадите»?» Махнул на него рукой и пошел к пленным, которых как раз вывели из бункера. Мне навстречу подошел Черномор. Взглянув на него, заметил довольно серьезный ожог на его лице. Впрочем, броня тоже обуглилась, но сдержала поток пламени от какого-то одаренного. «Обжегся, да?» — покачал я головой. «Ничего серьезного», — отмахнулся Черномор. «Потерплю». «Не-не», — провел над его лицом рукой, полностью его исцелив. «Вот так намного лучше. Ты же командир, а значит, должен выглядеть презентабельно». «Спасибо», — кивнул он. «Михаил, все пленники в целости и сохранности, и они перед тобой». Он указал на шеренгу из 6 человек, а они сразу вытянулись по струнке. «Господин, благодарим вас!» — хором прокричали бывшие пленники. «Это я вас благодарю», — улыбнулся я. «Молодцы, что смогли дождаться меня». «Ну что вы, это же все Лабладут!» «Когда-то я обещал, что каждый житель моего графства будет под моей защитой», — нахмурился я. «И это не пустые слова. Михаил Булатов всегда держит слово. И если вы под защитой, значит, это так и есть». «Но вам пришлось уничтожить целую базу картеля ради нашего спасения. Разве стоят такие траты наших жизней?» «Базу?» — хохотнул я. «Ребята, война идет по всей стране, и она только начинается».